Глава 5. Мы вас не ждали, а вы... Стоит ли упоминать, что на следующий день я и вовсе не желала идти на лекции? В расписании их снова было 3, и казалось, что каждая превратится в вечность. Сейчас даже унылое синее форменное платье как никогда соответствовало моему настроению. И все-таки вопрос, куда подевалась магия Алдена, не давал покоя. Что-то произошло? Однозначно. Только я знала случаи, когда магия не пробуждалась вовсе, и при этом ни одного, чтобы она была, и исчезла. Тем не менее, даже этот секрет не добавлял желания идти на пары. Когда Эвелина постучала в двери, я с мрачным лицом заплетала волосы в косу. «Опоздаем на завтрак», — напомнила подруга. К счастью, я ночью так плохо спала, что в душ успела сходить едва ли не на рассвете, и теперь очередь из 9 девушек меня мало заботила. «Не хочу есть», — ответила я ей. «Мели, что случилось?» Эви вошла в комнату и прикрыла за собой дверь. «Мальчики сказали, ты вчера была сама не своя». «Ох уж эти мальчики!» «Ничего особенного». Я завязала конец косы лентой. «Просто вчера в академию прибыл мой бывший жених. Когда у меня не появилась магия, он отказался от помолвки. А теперь вдруг магия пропала у него». «Вот мерзавец!» — в сердцах воскликнула Эви. «И что он? Сделал вид, что вы не знакомы?» «Наоборот», — резко ответила я. «Был слишком навязчивым. Делает вид, что ничего не случилось, и мы прекрасные друзья». «У меня просто нет слов!» Эвелина села на стул. «Слушай, Мелани, но это ведь не повод так убиваться. Игнорируй его, и дело с концом. А полезет, я сама его в бараний рог скручу». Я рассмеялась. Представила, как невысокая худощавая Эвелина крутит в бараний рог высокого и статного Алдена. Хотела бы я на это посмотреть. Увы, шансов справиться с Аллом у нее было мало. С магией или без, он оставался сильным и быстрым. Мой отец всегда говорил, что Алл – лучший фехтовальщик среди сверстников и скоро даст фору тем, кто старше. Тогда я этим гордилась, сейчас мысль раздражала. «Идем-ка завтракать!» – подруга увлекла меня за собой. «Давай, бери сумку, ну уже!» Пришлось послушаться. Я покорно взяла учебники, конспекты и потянулась за Эви. В столовую мы пришли почти последними, только 3 места за столом оставались свободными. Рейн и Лем охраняли наши, а третье... Я уже понимала, кто туда сядет, и посадила ближе к пустому месту Эвелину. «Ты в порядке?» – спросил Клеменс. «Видимо, выглядела я неважно». «Бывало и лучше», – ответила я. «Послушай, Мелли, если твой бывший не угомонится, просто скажи, мы с Рейном разберемся». «Спасибо». От их заботы на сердце стало легче. Хорошо, когда есть с кем поделиться своими бедами. И сейчас я была как никогда благодарна своим новым друзьям. Они не спрашивали лишнего, не пытались посмеяться над моими неприятностями, просто были рядом, и все. А в дверях столовой уже появился отчаянно зевающий Алден. Он двигался, как большой хищный кот, с медленной плавной грацией, будто выбирал будущую жертву. Заметил нас, и на губах появилась улыбка, которая сейчас казалась мне мерзкой. «Доброе утро!» Алден сел на свободное место. «Алден Роукин приехал накануне вечером из столицы». Кто-то из окружающих представился. Мои друзья хранили молчание, делая вид, что поглощены завтраком. Мне же пища казалась безвкусной. Но до обеда еще далеко, а силы понадобятся, поэтому я глотала сладкую кашу, ложку за ложкой. А Ал испепелял меня взглядом, пусть и сидел не напротив, а в том же ряду. «Уважаемый, вы во мне дыру прожжете», — возмутилась Эви. «Советую поторопиться с завтраком, иначе получите штрафную метку. Здесь с этим строго». «Да, конечно», — ответил Ал, но не прекратил сидеть в полоборота. А стоило мне подняться из-за стола, как он встал следом. «Мелли, покажешь, где здесь учебные комнаты?» — усмехнулся он. «Я опоздал на вашу экскурсию». «Найди себе другого провожатого», — ответила я, едва удерживаясь от колкостей. «И не надо делать вид, что мы друзья, Ал. Я не хочу с тобой общаться». и пошла прочь под удивленными взглядами однокурсников и ребят из-за соседних столов. Ну и пусть смотрят, мне-то что? Эви почти сразу догнала меня, а за спиной послышались более тяжелые шаги, и вскоре рядом очутились Рейн и Лем. «Неприятный тип», — заметил Рейн. «Согласна», — ответила я. Хотя в этом немного покривила душой. Когда-то Ал казался мне лучшим на свете. Мне нравилось с ним общаться, проводить время. Он был замечательным рассказчиком, не лишенным чувства юмора. Но моя беда решила все. Да и Алден изменился. Он никогда не вел себя так вызывающе, как вчера и сегодня. Что с ним случилось, я не знала и не желала знать. Зачем искать оправдание тому, кто не дал мне шанса оправдаться? Первой у нас значилась очередная пара экономики. Накануне я была так расстроена, что едва открыла конспект. Зато булочка, припасенная с обеда, оказалась кстати. На ужин ведь так и не пошла. До начала пары оставалось 10 минут, поэтому я разложила перед собой вчерашние записи и постаралась хотя бы сейчас вникнуть в них. Однако минутой позднее Алден появился в аудитории, снова внося разнобой в мои мысли. Он сел так, что теперь дышал мне в спину, и от этого становилось не по себе. «Мне вмешаться?» – тихо спросил Рейн, сидевший справа. «Нет», – почти шепотом ответила я. «Он ведь ничего не делает». Алден действительно больше не заговаривал со мной. Да и времени на это особо не осталось. Появился куратор Ларден. Он обвел нас пристальным взглядом, будто полководец, оценивающий свои войска, и скомандовал. «Назовите мне 5 этапов развития экономической науки». Я вздрогнула. «Точно, этапы. Я это учила, но сейчас они напрочь перемешались в голове». Робко поднялось несколько рук, однако куратор вызвал того, кто руки не поднял. «Студент Достер, ваш ответ». Светловолосый, чуть полноватый Достер замер испуганным мышонком. «Ну же», — поторопил куратор. «Или вы не учили?» «Я учил. Забыл», — пробормотал Достер. «Отлично. Отправитесь к ректору, он назначит для вас отработку. А штрафную метку вы уже заработали». Достер ойкнул, схватившись за запястье. «Мне и вовсе стало не по себе. Это ведь лекция, не практикум. Так почему...» «Студентка Хелкот», — отчеканил куратор. Я вздрогнула и поднялась. «Первый этап зарождения экономической науки». Я старалась отыскать хоть что-то в своей голове. «С 588 года темной эры до 5 года эры драконов». «Верно, студентка Хелкот», — поддержал Ларден. «И чем же он характеризовался?» «Первыми попытками систематизации знаний в этой области», — вспомнила я и воспрянула духом. «Были изданы труды Тилиана и Смайта, в которых подробно разбирались законы экономики». «Тоже верно. Присаживайтесь. Второй этап...» Стрельба в нерадивых студентов продолжилась. Кто-то легко справлялся с заданием, как Рейн. Кто-то уже успел заработать штрафные метки и визит к ректору. Я удивилась только, когда куратор Ларден вызвал отвечать Алдена. Его ведь не было на лекции накануне. Но Алден с легкостью ответил на его вопрос. Неожиданно. С другой стороны, никто и никогда не назвал бы Алла глупым. И все-таки мне было неприятно даже находиться рядом с ним, в одном помещении, дышать одним воздухом. На второй лекции я попыталась сесть как можно дальше, но Ал извернулся и снова очутился у меня за спиной. «Что же ты бегаешь от меня?» Он наклонился вперед к моему уху. «Послушай, Мелли, я никогда не желал тебе дурного». Я сделала вид, что не слышу его, а вот Эви не сдержалась и обернулась. «Это вы послушайте, уважаемый», — отчеканила она. «Придержите язык и не навязывайтесь. Разве вы не видите, что вам не рады? Найдите себе другой круг общения». Ал поморщился, но идти на конфликт не стал. А вскоре началась лекция, и нам стало и вовсе не до бесед. Время уже близилось к обеду, когда в аудиторию вошел куратор Ларден. «Небольшая замена», — сообщил он, оглядывая наши ряды, будто ожидал, что может кого-то недосчитаться. «Вместо лекции по праву вас ждет курс физической подготовки, поэтому рассчитайте свое время так, чтобы успеть переодеться. Форма ждет вас в комнатах. Берегите ее. Если что, зашивать будете сами». И куратор удалился так же быстро, как и появился. Я переглянулась с друзьями. «Что-то мне это не нравится», — сказала я тихо. «А мне и подавно», — поддержала Эви. «Чувствую, лучше не обедать перед знакомством с миссис Фитц». «Что есть, то есть. Поэтому мы наскоро перекусили. К счастью, на этот раз Алден не стал портить мне аппетит, а держался на расстоянии. А потом поспешили в свои спальни. Форма состояла из мягких штанов и теплой туники. Я надела ее, повертелась перед зеркалом. Да уж, вид тот еще. Провокационно, я бы сказала. Штаны и туника обтягивали тело, как вторая кожа. Привыкшая к объемным платьям, я ощущала себя почти раздетой. Однако времени на самокопание не было. Нас ждало занятие по физической подготовке, и что-то оно мне заранее не нравилось. Эви уже ожидала меня в коридоре. Мы поспешили на первый этаж, где нас и должна была встретить миссис Фитц. За эти пару дней я еще ни разу не выходила за пределы замка. Даже начало казаться, что так 3 года и просижу в 4 стенах. Но не все то правда, что кажется. «Что-то мне не по себе», — поделилась опасениями подруга. «Мне тоже», — призналась я. «Не скажу, чтобы у меня было все так хорошо с физической подготовкой». Конечно, как все леди, я занималась танцами и делала легкие упражнения. Могла сносно обращаться с кинжалом, но о чем-то большем речь не шла. Поэтому я ожидаемо страшилась грядущего занятия. «Эй, кто это тут повесил нос?» Лем так неожиданно схватил меня за плечи, что я охнула и с размаха встала ему на ногу. «Ух, за что жестокая!» «Ты меня напугал!» — виновато воскликнула я, а Клеменс только рассмеялся. «Сразу видно, у кого по физподготовке будет отлично!» — заявил он. «Такая скорость реакции!» Впрочем, обсудить мои достоинства и недостатки мы не успели, потому что по лестнице спустилась та, кого все мы ждали — супруга профессора домоводства. Миссис Фитц было около 40. Бодрая, крепкая. Сразу видно, если что будет не по ее, противнику не поздоровится. Я занервничала сильнее, а миссис Фитц обвела нас взглядом безмятежно-синих глаз. «Здравствуйте, пташки!» — приятным глубоким голосом произнесла она. «Это у них, похоже, семейная любовь к пернатым». «Сегодня у нас произошла небольшая замена, и я этому только рада. Не терпится познакомиться с новыми лицами и спробовать свежую кровь. Меня зовут Элеонора Фитц. Можете обращаться ко мне, профессор Фитц». И она поправила светлый локон, выбившийся из косы, обвитый вокруг головы. «Наши занятия будут проходить на свежем воздухе», продолжила Элеонора. «Поэтому привыкайте к прохладе. Нет ничего лучше, чем пробежаться трусцой по белому снегу и почувствовать, как мороз кусает за нос». «Я бы с ней поспорила. Вообще не очень-то люблю зиму». «А теперь хватит болтать». Миссис Фитц снова обвела нас тем же взглядом. «За мной, пташки, расправляйте крылышки». И повела нас к боковому коридору. Оказалось, он ведет к выходу прямо в парк. К нашему счастью, снаружи стояла солнечная и ясная погода, поэтому в форме было совсем не холодно, даже уютно, ровно до той поры, как профессор Фитц скомандовала. 5 кругов по парку, бегом марш! Ориентируйтесь на вот эти желтые кусты, которыми обозначен ваш маршрут. Ну, что застыли?» И мы побежали. Сначала это было даже весело. Потом ноги ощутимо затрясло, заболело в боку, а я еще не сделала и 1 круга. Парни бежали бодрее. Конечно, у них подготовка была лучше, чем у меня. А желтые кусты все тянулись, тянулись. «Эй, Мелли!» – окликнул меня Алден. «Выглядишь жалко!» И ушел далеко вперед. Я разозлилась и прибавила скорости, но бывший жених бежал все быстрее. Я удивилась, когда меня нагнал Рейн. С другой стороны тут же пристроился Клеменс, а спина Алдена все еще виднелась где-то впереди. «Сделаем его!» – шепнул Лем. «Да!» – мстительно ответила я и мы втроем рванули вперед. Алден заметил погоню, однако он и так бежал слишком быстро, а значит, начал уставать. Вот он все ближе, ближе, протяну руку и коснусь его спины. А в следующую минуту я не поняла, что произошло. Что-то громыхнуло, Рейн толкнул меня в спину, и я упала носом вперед. А может, это был Лем? Так и не поняла, но сверху на меня кто-то упал. Раздались крики, громкие голоса. «Да что происходит-то?» Тяжесть, придавившая меня к земле, исчезла. Это все-таки был Рейн, и сейчас он протягивал мне руку, помогая подняться. Клеменс и Алден нашлись рядом. Оба бледные, даже испуганные. Но что могло их испугать? «Посторонитесь!» — раздался звонкий голос миссис Фитц. «Что тут такое?» «Стреляли», — коротко ответил Рейн и указал на ближайшее дерево. На темном стволе выделялось пятно. Щепки разлетелись, и пуля глубоко вошла в старый клен. И только сейчас до меня дошло, что стреляли-то в нас.